Глава 68. Генерал Валахан объяснил мне, что такое брачный сговор. Родители могли отдать свою малолетнюю дочь в дом будущего мужа, где ее воспитывали до самого замужества. Девочку обучали всему, что должна уметь хозяйка большого имения. И, конечно же, ей с молодых ногтей прививали уважение к супругу. В итоге принимающая семья получала покорную девицу, заточенную на удовлетворение всех прихотей любимого отпрыска. Эта практика не была повсеместной, однако вполне себе прекрасно существовала. Но я-то понимала, что затеял Вильгельм. Королю хотелось лишить меня части дохода, до которого другими способами он не может дотянуться. И это все, не беря в расчет судьбу девочки, которая должна будет пожертвовать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я не знаю, что можно сделать в этом случае, леди Эджертон. По-видимому, вам придется смириться с волей короля. Валахан смотрел на меня сочувствием. «Мне жаль. Но если Вильгельм решил отдать Холли Расселам, так оно и будет. Вы ведь не пойдете против воли короля?» «Я не собираюсь воевать с Вильгельмом, это заведомо проигрышное дело», — проворчала я. «Но в то же время я не верю, что из сложившейся ситуации нет выхода». «Мне бы хотелось верить, что так и есть, но...» Генерал растерянно развел руками. «Ваша светлость, как бы оно ни было, мои солдаты всегда готовы сопроводить вас». В путь я собиралась недолго. Нельзя было терять даже минуты драгоценного времени. Первый снег слегка подтаял, и экипаж тяжело ехал по разбитой дороге. Колеса то и дело проваливались в грязь, обдавая брызгами лоснящиеся бока лошадей. Я поглядывала из окошка на серую полосу неба, предвещавшую новый снегопад, и несколько раз неприлично выругалась, упоминая имя короля. Погода совсем не располагала к длинным путешествиям, но ради Холли я была готова вытерпеть любые неудобства. Когда мы въехали в город, его уже засыпало пушистым снегом. На улицах еще можно было увидеть редких прохожих, но и они спешили поскорее укрыться за дверями уютных домов. Или уже устроиться у жарко пылающих очагов таверн, из которых доносилась веселая музыка. По правилам этикета я должна была снять комнату в гостинице, отправить посыльного с письмом в дом ее сиятельства. Ну и ждать ответа, а вернее приглашения. Я опустила все эти правила приличия и сразу же направилась по адресу, оставленному мне графиней Четтер, в нашу встречу. Дворецкий проводил меня в шикарную гостиную, сияющую хрусталем, позолотой и светом многочисленных свечей, а буквально через несколько минут в комнату вошла хозяйка дома. «Леди Эджертон?» Ее удивлению не было предела. «Добрый вечер. Что вас привело ко мне?» «Добрый вечер, ваше сиятельство. Прошу прощения за столь поздний и неожиданный визит, но мне больше не к кому обратиться со столь щепетильным делом», — ответила я, и графиня моментально заинтересовалась. «Что за щепетильное дело? Это касается вдовствующей герцогини?» — попробовала догадаться леди Четтер. «Ну, мне казалось, вы можете и сами постоять за себя». «Нет, дело касается короля». Я пристально взглянула на нее. «Так... Я слушаю вас». Графиня откинулась на спинку дивана, на который пригласила присесть и меня. «Это становится интересным». По мере моего рассказа выражение лица леди Четтер становилось все более серьезным. Я закончила пересказывать свою беду, и графиня жестом подозвала слугу. «Принеси нам вина и легких закусок». Взгляд графини оставался спокойным и бесстрастным. Было совсем непонятно, что у нее на уме. «Я еще в таверне поняла, что вы очень непростая особа. Моя подруга, вдовствующая герцогиня, ошибалась в вас, это нужно признать. В первую очередь ей самой. Об этом я ей сказала». Леди Четтер похлопала меня по руке. «Люблю, когда передо мной интересный противник. Это вызывает уважение. А по поводу решения Вильгельма... Герцогиня, вы, как никто, должны понимать, что все можно повернуть в свою сторону». «Нет выхода только из могилы. Я помогу вам. У вас есть хороший поверенный, который сможет составить брачный сговор задним числом?» «Зачем?» — не поняла я. «Еще один брачный сговор?» «Именно. Заключите его между вашей подопечной, Холли Ормонд, верно, и будущим наследником Эджертонов». Глаза графини хитро блеснули. «Пусть ваш человек поставит на документе дату, которая будет доказательством того, что он заключен раньше указа Вильгельма, задним числом». «Но у меня нет сына. Это незаконно». Я немного волновалась. «Это вполне законно», — возразила графиня, наблюдая, как слуга наливает вино в бокалы. «Это даст вам время, чтобы повлиять на ситуацию, найти другие варианты или, если понадобится, расторгнуть помолвку вашего будущего сына». «Но если у меня родится дочь или вообще не будет детей?» Я пыталась понять все эти сложные ходы. «И Холли будет старше моего сына как минимум на 7 лет». «Ваша светлость, вам нужно выиграть время. Это главное, остальное — нюансы. Как опекун вы можете заключить брачный договор между девочкой и вашим еще нерожденным сыном. Она будет обещана ему, понимаете?» Леди Четтер многозначительно взглянула на меня. «Какая разница, сколько лет Холли, если этого брака никогда не случится? И неважно, по какой причине». «Вы гений, графиня!» — воскликнула я, чувствуя, как во мне загорается надежда. «Это даст мне время и контроль над ситуацией. Но что, если король все же попытается настоять на своем?» «У вас будет документ, который можно будет предъявить в суде. Брачный договор — это серьезный аргумент, который сложно будет игнорировать», — усмехнулась графиня, поднимая бокал. «Умные женщины должны держаться вместе, леди Эджертон. Возможно, мне тоже когда-то придется обратиться к вам с просьбой. С таким характером вы далеко пойдете, и мне бы хотелось быть у вас в друзьях». «Почту за честь». Я тоже подняла бокал, и мы выпили. «Оставайтесь на ужин, герцогиня. В дорогу лучше отправляться с утра». Леди Четтер прикоснулась краешком своего бокала к моему. «За нас». Домой я возвращалась в отличном расположении духа. Нужно завернуть в деревню к судье Чарльстону и обговорить с ним брачный сговор. Через 2 недели я лично покажу Вильгельму документ, из которого к его венценосному носу вылезет шикарная фига. «Вы уверены, что хотите заключить брачный договор между Холли Армонт и вашим будущим сыном?» — удивился судья. «Ваша светлость. Так все приданное девочке, включая земли и лесопилку, останется в семье. Разве это так плохо?» Я не собиралась раскрывать свои тайны даже перед этим хорошим человеком. Я должна бережно хранить то, что мне досталось. «Я понимаю, но почему задним числом?» — нахмурился судья Чарльстон. «Мой муж может быть против, а так я его поставлю перед фактом. Я придумала эту легенду еще по пути домой. Не переживайте, никто ничего не узнает. Мне уж точно нет никакого резона раскрывать нашу тайну. Я в долгу не останусь. Насколько мне известно, вы начали строить новый дом, судья, а лес сейчас очень дорогой». Уже через час я сидела в экипаже, сжимая в руке столь желанный документ. Итак, Холли обещана другому. И никакой указ, даже королевский, этого не изменит. Я с удовольствием посмотрю в глаза Вильгельма, когда он поймет, что его план провалился. А пока пусть радуется своей победе.